На пару километров этого хватило, а потом опять начала подкрадываться скука. Ладно, хоть с левой стороны от железки пошло сплошное болото, причем, как говорил местный леший, появилось оно тут сравнительно недавно. Еще вон не все деревья в залитой чаще сгнили, а вот и сами виновники образования болота. Ой, а кто это? Это же бобры. В самом деле, настоящие, ой, девочки, бобры, глядите. В общем, галдеж поднялся, словно мы на прогулке. Даже пришлось прикрикнуть. Но все равно, детишки не столько опасность теперь высматривали, сколько на бобров любовались. Ладно, хоть разведка шрама по правой стороне идет и во всем этом безобразии не участвует. Ну как дети, честно слово. Хотя, стоп, они же и есть дети. Вскоре показался и туннель, у которого у нас должны быть первые позиции. Там действительно сходилось несколько грунтовых дорог, и нужно было перекрыть их все. Вот тут-то и начался хоровод для меня. Я забегал как на скипидаренный, заслав по каждой из них дозор проверить дороги вглубь, хотя бы на километр, выбрать место под позиции, определить ориентиры, отметить сектора стрельбы, очертить даже контуры окопчиков, выбрать несколько сосенок под срубание для создания баррикад. В общем, забот у меня сразу прибавилось до черта и даже больше. Вот, ей-богу, махать лопатой или топором было бы мне намного проще. Это только вон глупый кошак может ворчать себе под нос, что сам-то ничего не делает, только командует, бегает. Вот вроде же те же 14 лет, что и мне, якобы, но ведь дитя детем, очевидных вещей не понимает. Да у меня даже 10-летняя Настя такую глупость бы не сморозила. Так что на меня вся надежда. Мне за всех тут думать надо, чтоб ситуация, аналогичная вчерашней, не повторилась бы. Так что мы торопливо окапывались, и так слишком много времени потеряли, пешком добираясь. И, только-только, вот вроде, довели позиции до более-менее приемлемого уровня, как где-то далеко-далеко за лесом услышали стрекотание пулеметов, именно пулеметов, ни автоматов никак. И башка тут же из замаскированной машины высунулся и мне машет, подзывая. Подскочил к нему. Что там? Корень и медведь сбивают заслон на трассе. Мельник выходит уже на северную окраину просвета. Сафрон и пират тоже оставляют позицию и выдвигаются к просвету. Нам что? Нам тоже. Вот князь на связи. Тебя хочет. Короче, не успели мы толком оборудовать позиции, как они уже потеряли свою актуальность, и нам нужно двигаться дальше. Дальше двигались тем же порядком, только утроив бдительность. Ребята ворчали вполголоса. Понятно, что лишней и бессмысленной работы никто не хочет, а тут только обустроились, и тут же все бросаем и дальше идем. Идиотизм? Да. Но я бы сказал, скорее перестраховка. Случись что незапланированное, и мы были бы готовы к этому. Как говаривал еще в той жизни один мой хороший знакомый, лучше 7 раз покрыться потом, чем 1 раз инеем. И еще, лучше перебдить, чем недобдить. Так что ворчание я пресек довольно резко. Если детишки не понимают, зачем мы это все делаем, то я то все прекрасно понимал. А детям что? Детям объясним. Но потом, сейчас все внимание окрестностям. Особое волнение я почувствовал, когда мы дошли до казарм. Остановка 338 км. Вот где адреналин-то в крови подскочил. Еще и дети занимали его до ужаса бестолково. Я, конечно, пытался ими командовать и хоть как-то организовывать, и они даже и слушались, но отсутствие навыка бросалось в глаза очень сильно. Ну не зря же проводит все эти учения постоянно. Каждый солдат должен знать, что ему делать в каждой ситуации. Как двигаться в колонне, как врываться в помещение, как оборудовать окоп и так далее. А мои ребята, даже и те, кто уже обстреляны, ничего этого не умеют. И тонкая грань между обученным и необученным видна любому вояке. Заметьте, разница не между обстрелянным и необстрелянным, а именно между обученным и необученным. Это важно, потому как необученные делятся, как правило, на 2 типа. И первые впадают в страх и ступор, как та же Маря, сбежавшая с позиции и сама об этом не помнящая. А вторые прутся напролом, как Эльба и погибшая Вика. И иногда, по результатам боя, первые, увидав, в какое мясо замесили вторых, впадают в состояние зомби и уже сами идут напролом, дабы это все побыстрее закончилось. А вторые, те, кто выжил, переходит на место первых, и уже они начинают панически и иррационально бояться. Потом постепенно привыкают и те, и другие. Если, конечно, выживают. Это и есть те самые обстрелянные бойцы. Они ничем не лучше остальных, кроме того, что уже прошли эти стадии. Также ничего не умеют, но первые устали бояться, а вторые маленько охолонули, и с ними можно уже как с людьми обсуждать что-то, ставить задачи, учить и так далее. Они уже могут воспринимать то, чего от них хотят. Ничем более воевавший от невоевавшего не отличается. А вот обученные, затвердившие каждый маневр в многократных повторениях, могут обойтись без этих самых стадий. Буквально любой первый бой и все. Потому что натасканные знают, что и когда делать. Именно для этого в армии учат. Не для потакания садистским наклонностям офицеров и сержантов, как частенько об этом думают молодые, а именно для обучения. Чтоб даже ночью, если поднять, солдат на полном автомате все выполнял. И вот я, наблюдая за перемещениями моих ребятишек, как никогда остро понимал, что у меня не войско, а не обученная толпа, совершенно. И, что если я хочу чего-то с ними добиться, учить их нужно сутками напролет, а не так, как мы занимались до этого, полчаса в неделю, если получится. Нас спасло только то, что казармы те были совершенно пусты, никого в них не было, и, убедившись в этом, мы продолжили движение дальше. Но зарубку насчет учений я в своем мозгу сделал. Вскоре мы вышли уже практически на сам просвет, там, где лес расступался, открывая первые домики поселка. Приближаться вплотную мы, конечно же, не стали. Остановились метров за 500 от околицы, и уже отработанная на том перекрестке с туннелем программа повторилась и тут. Снова я бегал как наскипидаренный, пытаясь все предусмотреть и разместить своих ребят максимально скрытно, максимально надежно и защищено. Я нервничал за всех разом. Как сделать, чтоб не повторилась ситуация с немцем и внезапным заходом в тыл? Или как расположиться, чтоб меня не обошли с фланга, как во вчерашней схватке? Я пытался предусмотреть все. Не знаю, возможно, я опять все делал не так, как положено, и настоящий пехотный офицер только за голову бы схватился от моих решений, но на мой, сугубо дилетантский взгляд, у меня получилось неплохо. Ну, по крайней мере, лучше, чем в прошлый раз. На этот раз у нас получилось окапаться заметно быстрее, все-таки великая вещь, тренировка, и вскоре мы уже все лежали на своих позициях, ожидая начала штурма. Ну, точнее, ребятишки лежали на позициях, а я вместе с Башкой слушал эфир в припаркованной в лесу машине. Надо сказать, что эфир бурлил, и, хотя, разговоров самих просветовцев в эфире по-прежнему не было, ну не нашлось, видимо, у колеса нужного специалиста, а может и еще хуже. Специалист, возможно, и был, но ботаниковского парня определили в бакланы. В любом случае слышали мы только наших, и по этим переговорам можно было ощутить, как удавка окружения затягивается на просвете. Вот доклад Сафрона, что они вышли на позиции и окапываются. Вот доклад пирата о том, что он смещается от Сафрона на 500 метров влево, растягиваясь цепью, пытаясь перекрыть как можно больший периметр поселка по лесу. Еще левее расположились разведчики Серова, к ним, вроде, сбежали парочка местных, вскрывшиеся агенты, как я понял, одна из девок и один из бакланов. Навстречу им выкинул крыло от своего отряда мельник. Они там где-то соединились с разведчиками. Наш левый фланг мы тоже максимально растянули влево, соединившись с растянутым вправо флангом сафроновцев. Так что, худо-бедно, народу на плотный колпак было явно недостаточно, южная окраина просвета нами контролировалась. Вот на северную народу уже не хватало ни у кого. Не знаю, о чем думали князь с мельником, возможно, они просто оставляли им возможность сбежать, не загоняя крысу в угол, но факт оставался фактом. Северная оконечность была свободной, а потом с трассы по дороге вкатился ударный кулак нашей группировки. Въезд с трассы был совсем рядом с нашей позицией. Чуть-чуть правее, группа Корня на броне и отряд наемников Медведя, Хруста. В деле нам поучаствовать так и не пришлось. Бронекулак Корня прошелся по поселку, фактически не встречая сопротивления, и мы вновь оказались в глубоком тылу. Потом прошли северцы, зачищая поселок. Где-то в центре слышалась стрельба, но у нас все было спокойно. Впрочем, я об этом нисколько не жалел. Вот реально, ну сколько можно геройствовать-то? Меня вполне устраивает роль стороннего наблюдателя. И, похоже, нас таки пронесло. Стоило так подумать, как слева, где засели растянувшиеся в линию бойцы Шрама из второго взвода, послышались автоматные очереди. Черт, сглазил. Глава 18. Впрочем, такой уж заполошной стрельбы там и не было. Так, пара очередей и все. Так что когда мы с Эльбой, изображая из себя маневренную группу, опять зарубку поставить, изначально при планировании нужно на это людей выделять, а не самому козликом скакать, прибыли на место, Там уже все важное закончилось, и произошло там следующее. Когда бандюки колеса поняли, что сопротивляться они не могут, они тут же побежали кто куда, причем, в прямом и переносном смысле, как тараканы от веника. Причем, сам колесо бежал одним из первых, впрочем, он-то бежал как раз на север, а сюда, на позиции второго взвода выскочила парочка пацанов попроще, и они уже были изрядно напуганы. Ну еще бы, не каждый день тут бронетранспортеры ездят с серьезными дудками. Так что, когда Темыч, на позиции которого они выскочили, а расстояние между соседними позициями десятки метров составляли, дал по ним заполошную, не особо-то прицельную очередь, они не стали принимать боя, а оба рухнули на землю, откинули от себя автоматы и истошно завопили, что сдаются. Так что, когда мы с Эльбой прибежали, Темыч и подоспевший ему на помощь Шрам, уже успели стянуть руки за спиной двоим пленным и забрать их оружие. Темыч старался выглядеть сдержанным и равнодушным, но получалось у него это так себе. Его прямо-таки распирало от гордости. Впрочем, он имел на это полное право. Как бы там ни было, но он все-таки действительно в одиночку взял в плен двух противников. Молодец, чего уж там. Доставив обоих пленных на свой КП к машине, я по рации доложил князю, осуществлявшему общий контроль за операцией, об инциденте. Было сильное искушение замылить трофейные автоматы. Просто обморозиться и все, мол, не знаю никаких автоматов. Безоружными бежали. Пара автоматов лишними бы точно не была, у нас их не так и много. Но я не стал, мне показалось это дурной приметой. Ну, типа, если я северцев с договором по разделу кину, а все оружие уже обещано медведю с хрустом, то и меня с этим разделом в итоге нагреют. Да и, как ни крути, крысетничеством это попахивало. В общем, не стал я за эти автоматы цепляться и честно сообщил князю об двух единицах автоматического оружия, взятого с пленных. Хотя князю точно было не до меня, это было мелко для него, ему общую картину подавай. И еще, в такие частности он старался не лезть, ведь главное ему было, верхушку просвета снять, а с этим-то как раз промашка вышла. Нет, просвет-то взяли, и, практически, без потерь, вот что значит кропотливая предварительная подготовка и трехкратное превосходство в силах. Вот только из верхушки анклава в руки князя попал один только мороз. Станок погиб еще на трассе, его бригада единственная, кто реально пытался сопротивляться. Но против брони с одними автоматами много не навоюешь, они и не смогли. А вот в самом просвете воевать никто не планировал. Стоило броневику Корня показаться на улицах поселка с десантом северцев сверху, как все оттуда побежали, реально как крысы, и колесо сумел таки выскользнуть из окружения, как, впрочем, и мясник. Да-да, тот самый мясник, бригада которого, вроде как, полегла на дороге у Малиновки. Но сам мясник с последним своим бойцом тогда сумели уйти, и они таки благополучно добрались до просвета. Вот и сейчас мясник тоже, как и колесо, сумел вырваться из поселка. Их, конечно, пытались ловить, но куда там, сколько раз замечал, что вот подобные негодяи, как правило, демонстрируют просто невероятную выживаемость в любых ситуациях. Вот и эти сумели таки выскользнуть. Впрочем, ускользнувших было все-таки немного. Пока в самом просвете шла окончательная зачистка, а потом ребята Серого опрашивали захваченных пленных, мы сидели на своих позициях, удерживая периметр. Но долго так сидеть на задворках было нельзя, а то так мимо наград и пролетим. Это же известное дело. Поставит куда-нибудь в жопу мира и, если, так и будешь там послушно сидеть, то все самое ценное и уведут. Так что я, оставив Эльбу со Шрамом за старших, сам с башкой устремился в просвет. Тем паче у меня и повод был, трофейные автоматы медведю с хрустом отдать. Причем лично, без посредника в лице князя. Прямые контакты с северцами мне совсем не помешают. Ну а дальше опять началась политика. Раскланивание с медведем, препирательство с серым, пытающимся отжать у меня пленных, якобы только на поговорить, хотя и с дальнейшей отправкой в Введенку. Пленных я отдавать категорически отказался, мне людей не хватает, а тут два вполне себе старших, 11-12 лет, парня, абсолютно здоровых. Нравственные качества пока оставляем в стороне, но вот хотя бы копать они прекрасно смогут, а это в преддверии надвигающейся посевной архиважно, пущай отрабатывают. Мне рабочие руки лишними никак не будут. Потом была торговля с князем. Он явно хотел первым пройтись по колонии. И что-то мне да подсказывает, что после него мне там немного светило бы. Так что я настоял, что сейчас же отправляюсь на объект вместе с ним. Князь же, понимающий, покивав головой и тонко улыбнувшись, согласился. Меня все не покидало ощущение, что его забавляют мои попытки с ним торговаться, но и препятствовать он этому не стремится. Ну вот как мамаша с затаенной улыбкой выслушивает, когда ее ребенок, придя из детского сада с архиважным видом, вещает ей прописные истины. Просвещает, так сказать, свою темную мать. Так и тут, мерзкое чувство, надо признать. Но, несмотря на эти неприятные чувства, скорее вопреки им, от посещения колонии отказываться я и не подумал. Самое время, вон все как дружно делят захваченное. Где-то на задворках поселка может еще и недобитки где сидят, а тут уже идет дележка. Так что, прихватив с собой второй взвод шрама, вдруг чего таскать придется, и башку, пущай опись на ходу сразу делает, мы отправились за своим призом. И все-таки князь меня налюбил, серьезно. Вот, вроде, выполнил все обещанное, отдал все, мной запрошенное и все равно налюбил. Я просто кожей чувствую, как он внутри себя сатанински хохочет, глядя на мои потуги собрать свои призы. Пусть даже внешне он совершенно спокоен и, даже, приличествующие случаю сочувствующие выражения лица наружу нацепил, а внутри хохочет. Ну с кем ты торговаться вздумал, салага? Дело в том, что мне достался пшик. Библиотека в колонии была, если это можно назвать библиотекой. Пара сотен книжек сомнительной художественной ценности. Особо интересных или известных вовсе не было. Блин, да даже у того охранника-владельца магазина, в доме которого я сейчас живу, личная библиотека была раз в 10 больше, чем это недоразумение. С медпунктом все было еще хуже. В колонии был всего один кабинет, фельдшерский пункт, где местный эскулап максимум, что мог сделать, это помазать порезы зеленкой и померить температуру. Все. Да там даже лекарств никаких не было, только те, что передавали заключенным их же близкие в посылках. Что-то серьезное лечить, да не смешите меня, там не было ни медикаментов, ни инструментария, вообще ничего стоящего. Да даже с пары автомобильных аптечек и с пары квартир мы получали больше медикаментов, чем взяли тут. Пшик, да и со связью тоже. Во всей колонии мы нашли всего пару маломощных, карманных раций, ну уоки-токи обычных, таких же как и та, что мы у все того же охранника тогда нашли, но ведь их должно быть минимум, на порядок больше, но нету. То ли колесо, не разбираясь в вопросе, пытался освоить все методом научного тыка и только поломал все без толку, то ли наоборот, специально все крушил от недалекости ума, кто его знает. Факт остается фактом, раций не было, пары мелких не в счет, телефоны в здании были, ага, целых 3 штуки. Но никакого общего коммутатора. Ну понятно, зачем большинству городской телефон, если сейчас у каждого первого мобильный. Как еще эти-то сохранились? Телефоны на вышках. Вот эти были, да, непривычные мне армейские квадратные со специфической трубкой такой, а вполне обычные городские телефоны, только без дисков. Старые такие еще советского образца. И коммутатор в караулке был тоже, да, тоже непривычного мне вида, но все равно вполне узнаваемый, аж на 20 абонентов, круть, ага, еще бы знать, как все это правильно подключить, чтоб работало, да от какой сети все это богатство питается, а то подключишь 220 и все сгорит, может такое быть, да запросто, и, что делать, эх, грехи наши тяжкие, короче, одни слезы получались, а не награда, вот и мерещится мне насмешливые огоньки в глазах сочувствующих лопающего меня по плечу князя, типа, не переживай, а сам внутри ржет, по-любому. Вот почему-то уверен, он все это знал заранее, потому и не особо и торговался-то. Но, как бы не разочаровала меня награда, это вовсе не повод отказываться от нее совсем. Нищему и медяк, богатство. Так что, свернув лагерь под просветом, я всех ребятишек пригнал сюда. Мы забирали все, все, что нам обещали. И мне плевать, если на нас смотрели как на бомжей, собирающих пустые бутылки. Плевать, книги грузить в машину, все, чтоб ни одна самая зачуханная книжонка не осталась, из медкабинета выносить тоже все, лекарства, градусник, даже не очень чистый медицинский халат, а вот, смотрите, носилки медицинские, грузите, эх, жаль каталки тут нету, телефоны все снимаем, и коммутатор, и, даже, провода телефонные чтоб все ободрали, все, к каждой вышке, каждый метр дефицитного телефонного провода оборвать и смотать. Чувствовал я себя прескверно. Тут и ноющая рука, и слипающиеся глаза, третьи сутки без сна, и ощущение себя оплеванным. Ловко князь меня на место поставил, ой, и ловко. А я еще гордился сразу, ой, какой я молодец, самого князя обыграл на его же поле. Ой, дурак, не мой это уровень, он таких, как я, на завтрак по десятку ест. В общем, домой я возвращался не гордым победителем, а мокрым мальчишкой, насобиравшим мелочи в фонтане. Вот она, моя цена. Впрочем, встретили нас оставшиеся весьма радостно. Ну, с их-то точки зрения все прошло идеально. Никто не убит больше, не ранен даже. Все целые и здоровые вернулись. Противник разбит. Вон пара пленных, добро какое-то принесли. Успех. И только я один был мрачнее тучи. Ну а дома я хотя и пытался что-то там еще командовать, распоряжаться, но все время натянутая пружина внутреннего напряжения постепенно ослабла, и я сам не заметил, как меня вырубило. Дело-то к ночи уже. Полдня к просвету добрались, да там полдня, да обратно пока дошли, темно на улице. Да и не мудрено, что вырубило. Считай, две ночи не спал. Опять собственный организм на излом проверял. А что делать? В критической ситуации сон становится непозволительной роскошью. Вот и приходится границы выносливости определять. Короче, отрубился я. Едва-едва хватило сил до собственной комнаты добрести и кое-как раздеться, перед тем, как кровать рухнуть. Чисто на автомате уже, с закрытыми глазами. Спал я спокойно без сновидений. Никакие мальчики кровавые мне не снились. Как вспомню прошлый раз, аж озноб пробирает. Почему-то мне кажется, что я мог бы тогда и не проснуться, если б те тени убитых смогли тогда меня под землю утащить. А тут ничего. Просто выключился и все. Проснулся же я от вполне естественного желания уже утром. Вечером-то посетить туалет сил не нашлось. Вот теперь мочевой пузырь будильником и работает. Впрочем, не только переполненный организм стал причиной пробуждения, но и негромкий разговор в коридоре возле моей двери. А сами вы не можете справиться, вам на все команда нужна, ну Шиша же главный, он всем рулит же, а без него вы уже ничего и сделать не можете, сами-то вы на что, так как, если Шиша главный-то, да, ёкалымыны, он один, понимаете, один, а вас больше сотни, и вы все к нему с каждой ерундой идете, все, 100 человек к одному. Ему что, разорваться что ли? Вот ты спал прошлой ночью, этой, нет, прошлой, ну, спал, не всю ночь, правда, мышь сначала, а Шиша не спал, вообще, и позапрошлую ночь, тоже, потому что только он один за все отвечает, и вот он первую ночь только спит, и вы даже отдохнуть ему толком не дадите. Она права, раздался голос Малинки. Первый-то голос у меня никак идентифицировать не получалось, никак сообразить не могу, вот мальчишечий голос, который меня разбудить хотел, я узнал, это ж Башка был, а вот девичий, что охранял мой покой, не узнаю, а вот Малинку сразу определил, мы все отдыхали, хоть сколько-то, но поспали, а он, да загнали вы своего лидера, вновь перебивает ее незнакомый голос, как лошадь загнали, шагу без него ступить не можете, и это вас пока всего 100 человек, а что будет, если вас 300 будет, он вообще отдыхать перестанет? Все правильно, голос Малинки обретает твердость. Пошли, Башка, пусть Шиша выспится хоть. Голоса за дверью стихли. Я еще полежал несколько секунд и, не выдержав, выскользнул из кровати. Шлепать в туалет в одних трусах и тапочках я почему-то постеснялся. Ну не должны меня детишки видеть заспанным и неопрятным. Ну не имею права я уже к ним в таком виде появляться. Я уже сам себе не принадлежу. Я, сам того не желая, стал здесь центром притяжения, символом и знаменем анклава, и появляться перед всеми мятым и в одних трусах мне уже никак нельзя, марку нужно держать. Так что, перед тем как выскочить в коридор, я натянул трико, футболку и с усилием провел ладонями по лицу, разглаживая его после сна и, словно, стягивая с себя остатки сна, и только после этого выскользнул в коридор, а в коридоре, на деревянной табуретке возле самой моей двери сидела сова. Блин, это ж ее голос я слышал, вот он страж моего сна, и что-то набирала в телефоне, все новенькие в первые дни после появления у нас не выпускают телефонов из рук, это словно привет из прошлого для них, что все как раньше, вон, даже, телефоны работают, и только по прошествии времени остывают, ну без интернета этот самый телефон теряет без малого 2/3 своей привлекательности, ну, половину, точно, но в первые дни, как правило, все не выпускают его из рук. С добрым утром. Вежливо поздоровался я со вскочившей на ноги девочкой и поспешил в конец коридора к туалету. Уж очень организм требовал. С добрым, раздалось мне в спину, но я даже не обернулся. Всеми мыслями я был уже там, в сортире, и только облегчившись, я получил возможность замечать хоть что-то вокруг себя. Кайф, уф. Перед тем, как выйти из туалета, я сполоснул лицо, окончательно прогоняя остатки сна, и вышел уже свежим и готовым к новым вызовам. А Сони Совы в коридоре уже не было, лишь табуретка продолжала нелепо стоять у стены в абсолютно пустом коридоре. Недоуменно пожав плечами, я уже хотел зайти к себе, когда сова выскользнула из кухни с крохотным подносом, на котором стояла дымящаяся кружка с чаем и несколько печенек. Вот это фокус. Соня же с самым серьезным видом прошла мимо меня в мою же комнату и поставила поднос на столик у окна, где обычно коротал вечера с книжкой, если мои малявки, конечно, позволяли. «Чай», — озвучила очевидная девочка голосом профессионального дворецкого. «Благодарю», — само собой выскочило у меня вместо обычного «спасибо». «Что тут произошло, пока я спал?» Вопрос я сформулировал, конечно, неправильно. Меня же в первую очередь интересовало, что это с ней, из чего это она вдруг взялась отыгрывать роль прислуги. Но спросил, как спросил, на что девчонка с абсолютно серьезным видом материализовала телефон в руках и начала отвечать. «Среда, 22 апреля, время, 8:27, был сеанс связи с князем, он просил, как проснетесь, связаться с ним, что-то случилось, напрягся я, насколько я могу судить, речь шла о возвращении ваших ребят из Введенки домой, а это, успокоился я, да, пора уже, сколько им можно там бедовать», согласно кивнув, сова продолжала, «приходил Тёмыч, он просто не знает, что делать с пленными, и не успел я задумать, чем их занять, как девочка продолжила без паузы. Я взяла на себя смелость посоветовать привлечь их к выкапыванию могил. Мертвых нужно срочно хоронить. Не зима же. Это да, слегка обалдело согласился я. Молодец. А еще я нечаянно прочла у вас бумаги на столе и систематизировала их, составив своеобразный список первоочередных дел. И сует мне какой-то листок. Я тупо посмотрел на груду бумаг, лежавших у меня на столе. Точнее, это раньше тут была груда, а теперь тоненькая стопочка. И вот этот листок, в котором легко можно опознать график. Вот я же давно хотел себе ежедневник составить, но все как-то некогда было. Так бы никогда и не сделал бы, скорее всего. А тут девка разглянула, и все готово. Я с новым выражением посмотрел на девчонку, стоит, волнуется. Ну ее-то понять можно. Место себе столбит, как ни крути, но основные командные места уже забиты. Идти помощницей к Малинке, которая младше ее, или к Пышке, или к Башке, Мамлюбе, на ключевых позициях уже везде есть свои командиры, а девчонка явно знает себе цену. Недаром эти пару месяцев, пусть крохотным, но независимым анклавом рулила. Просто так в рядовые работники она не пойдет. Вот и столбит себе принципиально новую для всех поляну, чтоб никому дорогу не переходить. Секретарь, даже и не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, помощник в организации процесса мне явно не помешает. Девчонка все правильно говорила Башке, гора дел давно угрожает накрыть меня с головой, а, с другой стороны, мне оно как-то и неловко. Ну не имею я привычки к прислуге или секретарям. Это совершенно другой тип мышления. Неуютно мне, но что-то надо решать. Вон как смотрит-то. Глава 19. Ну хорошо, решаюсь таки дать ей возможность проявить себя. Давай попробуем. Бери листок, ручку или вон в телефоне своем набирай, если так тебе удобнее. Первое задание. Сегодня на вечер организуй мне совещание с командирами подразделений, участвовавших в этой заварушке. Список можно? Ну, смотри сама. Немец, конечно, Шрам, Эльба. Ну, пожалуй, можно Тёмыча пригласить. И Белку. Башку? Да, точно. И Башку? Тоже. Кошака? Нет, Кошака не надо. Он не наш, только своих. Кошак? Кстати, ружья так и не вернул. Они к себе в мостовик еще вчера ушли и вместе с вашими ружьями. Немец ругался. Ну и мы князю автоматы еще пока не вернули. Хотя, конечно, непорядок. Отметь где-нибудь там, напомнишь мне еще. Хорошо, так о чем мы говорили, сбило с мысли. Совещание с командирами подразделений. Да, точно. Короче, тема совещания. Разбор прошедших боевых действий. Ошибки и предложения по их исправлению. Все записала? Да. Ну вот и отлично. А я сейчас чай вот допью и поеду к князю. Негоже таких людей ждать заставлять. И дальше ворох дел опять накрыл меня с головой, да так плотно, что и не вздохнуть. Князь требовал вернуть все 10 выданных мне автоматов. Провел и показал подготовленный для транспортировки главный мой приз этой компании, старый газогенератор, а еще он приглашал на какое-то заседание лидеров, участвовавших в штурме Просвета, решать, что делать со сдавшимися в плен, типа Нюрнбергский процесс над нацистами в миниатюре, очень настаивал, хотя я вовсе не горел желанием, у меня и без того забот не разогнуться, пришлось, досадливо морщись, соглашаться. Кроме того, нужно было организовывать возвращение моего гражданского населения. Стоило мне появиться у них, как меня тут же обступила возбужденная, радостно галдящая толпа. Блин, как же, все-таки, привык к ним. 3 дня всего-то и не видел, а уже соскучился. Особенно по своим малявкам. Ага, вот и они. Тут как тут. Подбежали, за ноги облапили, выше-то не достают. И отпускать категорически отказываются. И, если Маша просто молча уткнулась носом мне куда-то в карман, то Ева говорит и говорит, выбалтывая мне все свои самые страшные тайны. А я рассеянно глажу их обеих по головам, пытаясь одновременно рулить процессом сборов. А потом, собственно, сам переезд. Опять новое переселение народов. Много бестолковых метаний и неразберихи. Была и пара неприятных моментов. К примеру, Мила, годовалая дочка мамы Тани, за эти 3 дня успела подхватить какую-то хворь, то ли простыла при переезде, то ли заразу какую подхватила. Людей-то новых вон сколько, а все ли прививки у Милы, мы и не знаем. Вполне может чего-то нужного и не быть. В любом случае, у ребенка жар и вообще упадок сил. И местный врач, девчонка немногим старше Малинки, точно так же разводит руками. Не знаю, мол, и все тут, ее, конечно, пытались лечить, но все же вслепую. Наугад, эх, настроение у меня подиспортилось. Уже после, когда все уже вернулись, еще и единый организм анклава перезапускался с натугой и перебоями. Единственные, кому не понадобилось дополнительных разъяснений и они сразу впряглись в работу, это команда Пышки, все впятером, Пышка, Лиска, Ветка, Черема и Тихон, они тут же проследовали на кухню и занялись привычным делом. А вот все остальные, не, маму Таню-то еще понять можно, но остальные, носятся как обезглавленные курицы, особенно после того, как про наши потери услышали. Тут и слезы, и подавленное настроение, и экскурсии в больничку проведать раненых. Ну а мне рефлексировать вообще некогда. Я автоматы для князя собираю. Сколько взял, столько вернуть нужно. Мне ясно дали понять, что газогенератор тронется в путь по направлению к Малиновке, только после того, как выданное на войну оружие вернется на базу. Ну, кроме недопулемета. Про него разговор особый был. Ну и трофеев это, конечно, не касается. Собирая автоматы, не мог не вспомнить про кошака. Пришлось смотаться в мостовик за нашими ружьями, чем-то убывающие автоматы нужно заменять. Кошак без споров, но с кислой рожей, вернул все по первому же требованию. Понимаю, но оружие, конечно, нужно всем. А у него, кроме одного только своего ружья, добавился всего лишь еще один автомат, выделенный ему князем за помощь мне. Толком-то так и не использовал я его отряд, если не считать ночного дежурства тогда. Всю войну пропустили. Так ни разу и не выстрелил никто из них. Неэффективно я их задействовал. На халяву, считай, ствол получили. Ну это уже скорее моя вина. Потом отвозил автоматы князю. Сдавал под опись. Сколько стволов, сколько магазинов. Была мыслишка несколько обоим зажопить, но я не стал. Как-то оно не того. Вот так, по мелочи и крысятничать. Да ну его нафиг. И, как оказалось, правильно сделал. Все равно б ничего не получилось. Нет, можно, конечно, было б наплести, что магазины утеряны в ходе кровопролитного сражения. Немец-то реально 2 магазина в болоте утопил, но это тоже некрасиво. А выгоды чуть, нехай подавится. Если что, я у князя их еще сторгую на что-нибудь. А потом была доставка газогенератора к нам. Князь расщедрился и выделил технику под перевозку, воровайку с неплохим краном. И, пока я рулил впереди этой самой воровайки, указывая ей дорогу, у меня в голове крутилась одна и та же мысль. Вот, мол, на эту кучу полуржавого железа, да на 5 трофейных автоматов я и сменял жизни 2 девчонок. Они пережили эпидемию, потеряли всех родных, худо-бедно устроились в новом мире, нашли в себе скрытые до времени таланты и смогли стать реально необходимыми специалистами. А я обменял их на генератор. Очень, знаете ли, пессимистичные мысли. И никак от них избавиться, главное, не получалось. Но, если вы решили, что я поддался рефлексии, то вы ошиблись. Да, настрой был мрачный, но, вместе с тем, не упаднический, а, скорее, наоборот. Во мне просыпалась упрямая злость, эдакая мрачная решимость идти до конца. Да, погибли дети, еще одни, те, за кого я отвечал, и, увы, уже далеко не первые. Даня, Эля, Светик, теперь вот Вика и Птица, и я уверен, что будут и еще, от этого никак не отвертеться, если только не сказать, да, я не могу так и трусливо слиться в отшельники, но не смогу же, есть сотня детей, доверившихся мне, пошедших за мной, и уйти, это значит предать их всех, ведь из них нет никого, кто мог бы потянуть управление такой группой, все-таки уникумы типа князя или гвоздя реально единичны, некому тут сменить меня, и, значит, нужно прекращать наматывать сопли на кулак, а собраться и идти дальше, зло и неподкупно спрашивая с самого себя, а все ли возможное я сделал для анклава сегодня, и с других спрашивать так же, добренькие люди не могут быть хорошими политиками, нет, сколько история примеров приводит, что сильный лидер может быть недостаточно образован, груб, жесток, но его все равно будет любить народ, и, в то же время, без дураков, добрый, но слабый правитель приведет страну, да и собственную семью, только к кровавому хаосу и гибели, Николай II в этом самый яркий пример, так что, если я добр, то мне просто необходимо стать жестче, больше требовать с остальных, прекратить эту вольницу и вольнодумство, и только так я смогу снизить количество погибших в будущем, ну а дальше, стоило выгрузить газогенератор на заранее подготовленную для него площадку, мы ж готовились, да, как уже пришло время лететь на совет к князю, ну на трибунал этот, время-то как летит, время-то уже к вечеру, надеюсь мы там надолго не задержимся и у меня еще останется время собственное совещание провести, у князя собрались практически тем же составом, что и перед началом операции, ну только капитанов князевских не было, Корня, пирата и Сафрона на совещание не пригласили, а вот интеллигентный Фарик, представитель старика от кмзовцев был, как и медведь с хрустом, последний, кстати, баюкал перевязанную руку в косынке на груди, видать не так просто дался штурм, все-таки, как говорили, был и Мельник с кем-то из своих генералов, и был также еще один новенький, примерно мой ровесник, скромно засевший в уголке и старательно не отсвечивающий. Впрочем, его представили. Это был Тимур, один из бригадиров колеса, вовремя понявший, к чему идет дело и продемонстрировавший явное желание договариваться. Еще до падения колеса, что важно, что и зачлось ему. А, так как особых зверств за ним не нашли, то старый просвет было решено оставить ему. Он и так де-факто там всем рулил. Да, признавал власть колеса, но всяческие бытовые проблемы решал сам, и, как оказалось, неплохо выполнял роль тамошнего руководства. Вот с утверждения его на должности руководителя старого просвета и начался тот трибунал. Его, кстати, и утвердили первым делом, и, вроде как да, формально независимого, но под патронажем Мельника. Это, как у нас с Шишей, не преминул заметить князь, он, вроде как, вольный барон, но на территории княжества. Я равнодушно проголосовал за его утверждение. Это, явно не моя головная боль. Если б князь хотел чего другого, он наверняка бы предупредил заранее. Так что тут я ничем не рискую. А вот дальше пошел самый животрепещущий вопрос. Что делать с пленными? Нет, понятно, что освобожденные бакланы и девки переходят под юрисдикцию Мельника, ну и Тимура, те, что в старом просвете проживают. Но что делать с пленными колесовцами-то? Тем паче, что это, самые старшие и, потому, самые ценные кадры, хотя бы в качестве рабочих на тяжелых работах, тем более, что их не так много и осталось-то, ну, считайте сами, у колеса, вместе с ним самим, было в строю 42 человека, 5 бригад, одна бригада во главе с Тимуром полным составом перешла на сторону союзников, минус 8, осталось 34. Еще восьмерых вместе с бригадиром Фиксатым положил я со своими ребятами, да еще четверо наших пленных, вот их-то я никому отдавать не собирался. Ценность этого приобретения я понимал прекрасно, хрен они у меня их выцарапают. Итого еще минус 12, осталось 22, пятеро, во главе с бригадиром Станком, полегли во время стычки на трассе, да еще двое во время штурма самого просвета, итого, минус 7, осталось 15, сам колесо, мясник и еще двое их рядовых бойцов сумели вырваться и ускользнуть из кольца, как бы проблем нам всем потом не создали, минус 4, осталось 11, вот судьбу этих-то 11, во главе с самым первым и самым приближенным из бригадиров, Морозом и предлагалось нам решить на этом совещании. Предлагаю высказывать свое мнение по данному вопросу», — закончил Серый свое выступление. «Ну да, штатный контрразведчик князя и зачитывал все эти цифры в своем докладе. Чем-то он мне моего башку напоминает. Хотя старше и работать с людьми умеет явно лучше. Но вот эта страсть к ненужной деталировке. Я предлагаю начать с нижних чинов», — подхватил князь. «Самым младшим сейчас, разумеется, является Тимур, который только что получил, собственно, право голоса на совете. С него и предлагаю начать». С этим никто спорить не стал, и Тимур, покраснев, поднялся. «Я предлагаю не рубить с плеча. Да, они все там наворотили делов, дай Боже. Но основной-то зачинщик сбежал, а без него они, то есть, простить», — перебил его бормотание князь. «Разбираться надо». Совсем стушевался Тимур. «Не судить всех скопом, а каждого поименно разбирать. Вот Мороз, например, один из бригадиров, и явно отметился почти во всех зверствах колеса, да и сам тоже. А вот 11-летний Флакон, причем раненый. Ну не ровня они никак, нельзя из всех скопом судить. Твоя позиция понятна», — кивком отпустил его князь. «Разбираться поименно, отвлекать на это силы и средства. Хорошо, мы тебя услышали. Следующий по старшинству, Хруст. С чего это я-то?» — искренне удивился раненый наемник. «Ну а кто ж еще-то?» — несколько наигранно удивился в ответ князь. «Так вон, Шиша твой», — мотнул головой в мою сторону северянин. «Нет», — чуть склонил голову на бок князь. «Тут ты в корне не прав, и бойцов у него побольше, чем под тобой ходит. И он, ко всему прочему, полноправный руководитель анклава, а вы с Медведем всего лишь командиры боевых отрядов. Как ни крути, а Шиша повыше тебя будет. Ну ладно, надо полагать». Услышанное Хрусту очень не понравилось, но и возбухать, зря качая права, он не стал. Явно хотел, но Медведь якобы незаметно саданул ему сбоку по печени, и он сдулся. «Мое мнение, что среди этих невиновных вовсе не осталось, и, если понадобится, тому найдется сотни свидетельств. Так что, мое мнение, в расход их всех, чтоб мерзости такой больше не было, и тех четверых, что у Шиши пленные, тоже вывести на суд, и тоже в расход». «Хорошо», — князь успел одним взглядом, только брошенным на меня, заставить меня промолчать, а то уж очень из меня рвалось гордое, но неуместное в данной ситуации. «А своими пленными я буду сам распоряжаться. Мы все услышали твое мнение, Медведь», — поддерживаю Хруста. «Ну это было вполне ожидаемо, друзья-приятели же, хотя спешить, конечно, не надо. Тимур вон тоже правильно все сказал, доказательства по каждому случаю нужно собирать, все-таки жизнь не игрушка, но виновных все равно жалеть нечего. В расход, понятно?» «Понятно», — покивал головой князь. «Фарик, Мороза в расход, однозначно, крови на нем, остальных, не знаю, люди всегда нужны, особенно старшие, которые уже могут работать, вот только как их использовать, как рабов, вон в Восточном такое практикуют, но как-то оно все это, неэтично». «Значит, Мороза в расход, а остальных вину отрабатывать?» — быстро переспросил князь. «Ну, как-то так», — согласился представитель кмзовцев. «Ясно», — покивал головой князь. «Шиша», — я вздохнул, словно собираясь нырнуть с 10-метровой вышки, и поднялся. «Заранее прошу меня простить, если я буду излишне многословен. Просто я не особый любитель поговорить и могу быть немного косноязычен». «Ну ни хрена себе», — съязвил Хруст. «Слова-то он какие знает, косноязычен. Но свое мнение постараюсь донести максимально полно», — продолжал я, демонстративно не обращая внимания на северца. «Вот тут потупило предложение просто перестрелять всех пленных, и я, даже, готов допустить, что и есть за что. Ну что сказать, самое простое и понятное решение, тут думать много не нужно, убить человека вообще очень легко, вот обратно воскресить уже хрен получится. Так что, понять и простить?» — все не мог успокоиться раненый наемник. «Что-то он, видать, на меня затаил, вот и срывается постоянно. Нет, прощать нельзя, но, блин, как бы вам объяснить-то? В общем, слушайте, в любом обществе есть примерно одна и та же статистика. В любом коллективе есть 10% от общего числа, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не пойдут на нарушение закона или правил поведения. И есть их антиподы, которые наоборот, ни при каком режиме не смогут жить честно и правильно. И их тоже, как и первых, не больше 10% от общего числа. Пока все ясно?» «Да-да, продолжай», — подбодрил меня князь, в глазах которого светилось понимание. «Так вот, эти две группы статичны и очень трудно поддаются влиянию. Как первых почти невозможно сбить с пути, так и вторых также невозможно перевоспитать. Но общее количество и тех, и других невелико. А вот все остальные, то есть, порядка 80%, это колеблющиеся. И они, как неустойчивый элемент, склонны метаться между этими двумя полюсами. Все зависит от власти. Будет власть жестоко карать вторых и поддерживать порядок железной рукой, и ставить в пример первых, и это колеблющееся большинство тоже начнет тянуться к порядку. А если власть спит или, того хуже, преступно покрывает вторых и все видят их безнаказанность, то же самое большинство точно так же качнется в обратную сторону, станут не уважать законы и представителей власти. Короче, ты хочешь сказать, что это невинные заблудшие овечки, которые свернули не туда? Хруст разглядывал меня, словно увидел впервые. Нет, невинных там нет. Они сами сделали свой выбор. Их никто не заставлял. Но вам всем не приходило в голову, почему у вас в анклаве таких отморозков почти нет? Считанные единицы. Те самые 10%. И они сидят тише воды. И у князя они в средовых количествах. В средних. И у меня. А вот у колеса вдруг внезапно все оказались такие. Не задумывались, почему? Или вон тот же герцог был. Тоже, банду беспредельщиков собрал. А как его не стало, так внезапно оказалось, что и там есть адекватные люди. Это те самые 80% колеблющихся. Попадут они в анклав, где за их прежние шалости легко к стенке встать, так они тут же со старым завяжут. Идейных-то мало. Вот этот мороз может им быть, как раз. Недаром же он первым на территорию зоны за оружием полез. Только-только последние взрослые погибли, а он уже готов. Так что мороз, может быть, и идейный, а вот остальные, сомневаюсь. В общем, что в итоге? Сделал мне жест закругляться князь. Что ты предлагаешь? Ребят реально нужно наказывать. Невинными овечками их не назовешь. Накуролесили они. Но шансы справиться им нужно оставить. Да, это сложнее, чем просто расстрелять. Да, возможно, кто-то из них еще может подкинуть проблем. Но я уверен, что минимум 8 из этих 10 можно привести и к нормальной жизни. И про этот эпизод они еще сами будут со временем со стыдом вспоминать. Конкретнее, как наказывать? Ну, рабство, не рабство. Но на какие-нибудь тяжелые работы их определить можно. Или, вон, у князя есть специальное подразделение, штурмовики, в которые, насколько мне известно, тоже не самые благонадежные попадают и которые получают шанс своей кровью искупить вину. Единственное, что я хочу сказать, это то, что в самом просвете, где они куролесили, им оставаться никак нельзя. Изнасилованные ими девчонки, сломанные ботаны, те самые 10% не поддающихся влиянию из первой категории, все время на глазах. Там эффекта не будет совершенно. Их нужно вырвать из привычного уклада и поместить в новую среду. Или вон к князю в Введенку, или к мельнику Выковку. Но никак не там, где они сейчас. Ну что ж, разумно, сделал жест мне садиться князь. Очень убедительно говорил. Мельник, да, мне тоже понравилось, как говорил Шиша. Мороза показательно казнить перед всеми в просвете, а остальным дать шанс проявить себя. Только единственно, что я, хоть мне и нужны рабочие руки, их к себе не возьму. Слишком сложно. Если ты готов принять их у себя, я буду только за. Разберемся, дружески положил ему руку на плечо князь. Итого, я резюмирую. Большинство высказалось за то, чтобы Мороза, как одного из зачинщиков и главного виновного, ну, в отсутствии колеса, казнить, а остальным дать шанс. Все согласны с таким решением. Медведь с Хрустом явно были не согласны. Но, то ли они получили указание от самого Севера, ни в коем случае не ссориться с князем, все-таки главный союзник, то ли понимали, что их голоса немногого стоят, но они не стали протестовать и, с кислыми рожами, подписали итоговый документ. Да-да, пока шло заседание, Серый успел подготовить итоговую резолюцию, которую все присутствующие и подписали. Ну что, хорошее дело, это судилище, при всей его схематичности и примитивности, на самом деле далеко не лишнее действие. Он символизирует порядок и появление какой-никакой власти. И то, что князь судит не за нападение на Малиновку, это, типа, частности, а за преступления и пытки своих же, то тут установление некой справедливости, что однозначно легитимизирует князя не как завоевателя, а, на вроде как, морально более выгодного отца нации и защитника для простых и слабых. Да и вообще, готовность карать и показывает, как раз уровень, до которого цивилизация готова падать. Дикари убивают врагов сразу. Полудикари их мучают и приносят в жертву богам. Не дикари обращали в рабов. Полуцивилизованные заставляют работать, но не все время, а давая возможность выкупиться или выслужиться. Совсем цивилизованные обращают в свою веру, признавая за побежденными равные права с победителями. И только с таким подходом можно действительно построить настоящую империю. После подписания итогового документа, князь хотел, чтоб я ехал с ними всеми на просвет, зачитывать приговоры и все такое, но я отказался. У меня и самого дел не в проворот. У меня свое заседание назначено. Итоги подводить и ошибки разбирать. Князь покивал и не стал настаивать. И я, облегченно вздохнув, помчался домой. Глава 20. Совещание. Сова действительно расстаралась. Когда я вернулся от князя, все для совещания было уже готово. И, так как специального кабинета для подобных совещаний у меня не было, Соня подготовила для него мою спальню. И, даже, всех моих малявок умудрилась занять чем-то в общем зале внизу, чтоб не отвлекали. Об этом еще нужно было заранее догадаться подумать. В центре комнаты стоял стол, а вокруг него 6 табуреток и мое любимое кресло у торца, так сказать, во главе стола. Продумано. На столе лежали 6 ручек и 6 же листков бумаги, по одному перед каждым посадочным местом, и целая стопка у моего места. Себе же сова приготовила место за журнальным столиком сзади сбоку от меня, в уголке, чтоб никому не мешать. Все названные уже ожидали моего появления в коридоре. Собственно, мы все вместе и ввалились в комнату. Я же, заняв свое законное место, широким жестом предложил рассаживаться остальным. Не к месту еще вспомнилась сцена из одной хорошей прочитанной книги, где точно так же усаживались ближники главного героя. И там чуть ли не тайный смысл находили в том, кто и как сел по отношению к вожаку. Усмехнувшись про себя, я с новой искрой интереса принялся рассматривать, а как мои-то рассядутся. На удивление, ни у кого не возникло вопросов, кто и куда садится. Рядом со мной по бокам сели немец и эльба. Немец справа, эльба слева. Возле немца посередине стола устроился Шрам. И напротив него, рядом с эльбой, села Белка. И в самом конце стола уселись Тёмыч и Башка. Тёмыч рядом со Шрамом, а Башка с девчонками. Ожидаемо. Ну и какой такой тайный смысл мне во всей этой расстановке искать? Типа, баланс сил, симпатии и антипатии? Да ну, фигня это все на мой взгляд. Сели как им удобно и все. Ну давайте и начнем без долгих прелюдий. Начал я свое выступление. Все знают, для чего мы тут собрались. Знали все. Сова постаралась. Они запереглядывались, и немец, как самый старший, озвучил очевидное. Разбор полетов. Можно и так сказать. Согласно кинул я. Кто может сказать, кто и что делал не так во время этой трехдневной войны? Опять переглядываются. Молчат. Непривычно им так. Уж очень официально. Уроки в школе напоминают. Ой, кого-то сейчас к доске вызовут. Ну хорошо. Давайте я сам и начну. Лично я сам, подготавливая засаду на дороге, не предусмотрел очевидного, того, что ее могут просто обойти стороной, что, практически, в реальности и получилось. И, если сама засада была выполнена более-менее успешно, то ее фланги оказались неприкрытыми, и именно по ним-то и пришелся удар. И именно это привело к потерям. Так где ж столько людей найти, чтоб еще и фланги прикрыть? Робко подала голос эльба. Она явно жалела меня и пыталась снять этот груз ответственности за произошедшее с меня, переложив на всех. Нас и так было едва-едва на засаду. Да, народу мало, охотно согласился я, но можно было бы хотя бы веревки между деревьями натянуть, лески, доски с гвоздями. Вот завал из деревьев, уже не стоило, лишнее, это ж готовое укрытие для врагов. И все, что не закрывает обзор, но изрядно тормозит наступающих, было бы весьма кстати. Все помолчали, обдумывая услышанное. Наконец немец решился и тоже высказался. Ну тогда и у меня почти то же самое. Я не подумал, что у дороги два конца. И, ожидая противника со стороны Малиновки, я проворонил подход со стороны Просвета. Даже не подумал об этом. В итоге, едва ушли. Спасло только то, что и для них наше там появление тоже было неожиданностью. А мы вообще так тупо заблудились. Подал голос Тёмыч. И подбодрил я его к продолжению. Что и, не понял тот, причина, что стала причиной этой неудачи. Мы вот с немцем назвали причины, недостаточно подготовленные позиции, а у тебя, я не знаю. Вконец растерялся мальчишка. Точка сбора была заранее определена, подсказываю ему, маршруты отхода, нет. Ну и вот закономерный результат, вы заблудились. Все снова помолчали. Потом решил покаяться и башка. Материальное обеспечение тоже было не на должном уровне. За этими же лопатами приходилось по всему СНТ бегать. И пленку от дождя, и поджопники, и питание организовать. И во время выдвижения к просвету эти проблемы удалось решить, перебил я его. Частично, осторожно ответил башка. Но, по крайней мере, мы уже получили представление, что действительно крайне необходимо, а что не очень. Вот, мой указательный палец сам собой назидательно воспарил вверх. Самое главное, чтоб мы имели представление, что нам помогает, а что мешает, и действовали соответственно. Все снова молчали, напряженно осмысливая сказанное. Ну и какой общий вывод можно сделать вот по всем четырем фактам? Что общее во всех четырех случаях? Снова стимулирую я их мыслительный процесс. Молчат, недоуменно переглядываются, никак не могут сообразить. Недостаточная подготовка в каждом случае. Тихо, едва слышно раздалось сбоку, со стороны журнального столика, за которым все это время что-то писала сова. Именно. Я ободряюще улыбнулся девчонке и продолжал. И вообще, мы продемонстрировали ужасающую некомпетентность во всех вопросах. Нас спасло только то, что противник был еще хуже. Я помолчал, мысленно формируя дальнейшую речь. Вы помните, как мы захватили заправку? Мы перед этим полночи репетировали, кто что должен сказать и кто что сделать. И, если в первые разы все получалось просто ужасающе, то под конец мы таки нашли правильный алгоритм действий. То есть нужно тренироваться, полувопросительно озвучил Шрам. Да, в каждом компоненте, в движении в колонне, в рытье окопов, в стрельбе, в штурме помещений, в разведке, в скрытом наблюдении, в связи, во всех компонентах. Даже если вам кажется, что вы что-то там умеете, на самом деле вам еще учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин, пробормотал Темыч. Да, как завещал великий Ленин, обманчиво мягко согласился я. Но есть и еще один аспект, который я бы хотел обсудить. Какой? Опять насторожились ребятишки. А Вике и Юшке? Хочу сравнить их поведение во время боя. Опять молча переглядываются, не улавливают. Нужно пояснять. Противник зашел со фланга, со стороны леса, самой крайней с той стороны лежала в окопе птица, затем, Юшка, Марий крайний, у самой дороги, Вика, так, ну так, смотрит настороженно, не понимают, к чему я подвожу, птицу убили сразу, не повезло, это только моя ошибка, что такая ситуация в принципе возникла, Марья не выдержала и сбежала, ее мы рассматривать тоже не будем, а вот Юшка и Вика. Какие ранения получила Юшка, ну ей по спине чиркнуло, ягодицу и голень еще, осторожно, словно опасаясь подвоха, озвучила Ильба. Заметьте, все три ранения по касательной, все три пули выше прошли, едва зацепив ее, спина, задница и нога с задней стороны. Почему так, кто-нибудь может объяснить? Ну-у-у, так она же в копчике лежала, снизу-то ее земля прикрывала, а сверху и летала, озвучила очевидная Ильба. Именно. Вновь воздел я палец вверх, а куда получила ранение Вика? В живот. Похоронным тоном пискнула Белка. А почему? Ведь она находилась дальше всех от места прорыва. Ну так она на место прорыва и побежала. Помощь девчонкам. Помогла? Жестко спросил я у Белки. Да. Запальчиво вскинув голову уперлась девчонка. Если б не она, то они, может быть, и Юшку добили бы. А так, отвлеклись. А она потом еще и раненая, все равно стреляла. Вика, молодец. Согласился я, она не бросила своих девчонок и воевала мужественно, но, не умела. Проблемы начинаются, когда народ начинает бегать, метаться под огнем. Куда больше пользы она принесла бы, оставаясь в своем окопчике, только повернувшись в сторону прорыва. Но ее окоп был самый дальний, 30 метров, почти ничего. Зато точность стрельбы из положения лежа и на бегу, раз в 100 выше. Нет, останься она на месте, принесла бы куда больше пользы. Все молчали, кто-то подавлено, кто-то не согласно, но доводов против не было. Ну и какой вывод вы сделали из моих слов? Из окопов лучше не убегать, он защитит, озвучил лежащий на поверхности немец. Это самое очевидное. А еще, вообще во время боя лучше не бегать, повышаются шансы быть подстреленным. И это тоже, но и это не главное. Кто-нибудь еще что-то скажет, и опять недоуменное молчание. Чего, мол, еще-то, как вы думаете? Зачем в армии новобранцы вгоняют строевой подготовкой? Вроде как сменил тему я. Ну чтоб маршировать научить, недоуменно подал голос Темыч. Остальные настороженно помалкивали. А зачем? Какая такая польза в маршировке? К красиво пройти парадом, раз в год, не та цель, чтоб сотни часов муштре отдавать, не знаю, сдался Тёмыч, ну, наверное, для чего-то же надо, надо, покивал я головой, это делается для того, чтобы отучить солдата думать, а то простой человек слышит команду, налево, и начинает думать, а что там слева такого интересного, а если я не хочу налево, а когда это налево нужно делать, сейчас или после обеда, и еще сотни таких вот мыслей, вплоть до что за ущемление моей свободы, я свободный человек и сам решаю куда и когда мне поворачивать, в ответ раздались робкие смешки, смешно, да, вновь киваю им, но факт остается фактом, у неподготовленного человека любая команда командира вызывает внутренний протест, ишь раскомандовался, сам знаю, что мне делать, вот без тебя бы не справились, и они не понимают, что без него они бы реально не справились бы, что делают сотня таких индивидуумов, когда в помещении вспыхивает пожар, разбегаются, пытаются разбежаться, и создают пробку на входе, в итоге 90% погибают, не в силах вырваться из огня, а военные, а привыкшие выполнять команды военные, если найдется толковый командир строится и слева по одному, бегом марш, в итоге, спасаются все, но это нужно уметь подавлять свое собственное сознание, ибо командир всегда прав, а если он не прав, вот, торжествующе указал я рукой на задавшего неосторожный вопрос башку, именно об этом я и говорю, вот именно эти мысли и нужно выбивать из новобранцев бесконечной муштрой, чтоб он не думал, чтоб на автомате выполнял команды, нет, ну в самом деле, порозовевший башка пытался сопротивляться, ну а если простой солдат действительно лучше понимает обстановку, чем командир, может же такое быть, да запросто, охотно соглашаюсь я с ним, вот только как убедить в этом всех остальных, а командир может приказать, и приказы уже не обсуждаются, а выполняются, и да, даже если его решение всего лишь на троечку, но его команду выполнили все подчиненные, итог получается в сотню раз лучше, чем все решения на пять, но каждая из которых выполняется индивидуально. Напоминаю еще раз про пожары индивидуалистов, и попытка договариваться или перекричать остальных только добавит сумятицы. Так что командир всегда прав, не потому, что он такой умный, а потому, что он командир. Это все понятно, подал голос немец. Но к чему ты это все говоришь? Мы же вроде начали про Вику и Юшку говорить, ну так соотнеси эти слова к конкретной ситуации. Юшка просто выполняла приказ, без всякой отсебятины, и, в итоге, выжила. А Вика начала суетиться и совершать незапланированное, и погибла, тихонько произнесла сова из своего угла. Да, я благодарно кивнул ей и продолжил. Буквальное следование даже не самому удачному плану сохранило жизнь, а логичное, но незапланированное решение закрыть прорыв стоило жизни. Я еще раз обвел взглядом свой генералитет. Задумались. Возможно, не все внутри согласны, но задумались. Уже неплохо. На этом бы на сегодня и закончить совещание, но завтра нужно менять князевских девок на заправке, и так лишний день там сидят, а нам нужно еще разобраться с личным составом. Кого куда? Какие функции и с какими средствами выполнять. И еще что я хочу сказать, мы уже выяснили, что нам всем нужно учиться, учиться и учиться, чтобы больше ситуаций, подобные произошедшим, не повторялись. Но вот вопрос, а чему конкретно учиться-то? Ну так, стрелять, недоуменно подал голос Шрам. Нет, отрицательно покачал я головой, стрелять мы и так умеем. Невелика наука, нужно уметь не просто стрелять, а попадать, и вообще, я снова промолчал, собираясь с мыслями и продолжил, у нас нет авиации, нет бронетехники, нет артиллерии и вообще любого тяжелого вооружения, так что стараться изучать тактику общевойскового боя в нашей ситуации, бессмысленно, зато есть выход, в условиях ограниченных ресурсов мы можем руководствоваться тактикой малых групп, по примеру партизан и диверсионных групп, это-то понятно?